давай дальше продолжим. Это, значит, была первая Варна, первый сегмент Варны, так? Первый. Нет, мы вообще просто про первую говорим, про самых, про детей. Про первую. Ну, то, что первой Варне свойственно детский подход к жизни. Итак, ему необходимо, чтобы был авторитет, неважно, религия, это книга, писание, какой-то дядя, тетя, папа с мамой, неважно. Главное, чтобы был авторитет, который бы сказал, как чего делать. Дальше. Ему необходимо делать, как все, которые находятся в этом сегменте, в этой религии или в этой... Как сказал авторитет. Ага. Да, под авторитетом. И он делает круче других, пытается с ними конкурировать, чтобы авторитет его похвалил или хотя бы те, кто рядом с ним находится. Вот эти три параметра обязательно присутствуют. Там есть куча составляющих, но я думаю, что каждый составляющий свои сделает. То есть, как все и похвала. Вот это вот необходимо, чтобы хвалили и чтобы делать, как все. Не выбиваться из стаи. Ну и самое главное, еще детский подход, который, как все, да, вот он сюда же вставляется. Ты зачем плюешь на землю? Ну так все делают. Ты зачем это сделал? Вот почему ты нарушил правила дорожного движения? Ну все же нарушают. Ты почему украл? Как у меня... Ну все же воруют. Как у меня один из родственников. Ты что, я ему говорю, что ты электричество воруешь, это же вернется. Он говорит, ну Чубайс валют, миллиарды ему можно, значит и мне можно. Вот это как раз то же самое. Ну, к примеру, да. И одно из заключительных качеств – это когда он сталкивается с другими людьми не в этой секте, а с представителями других сект, других течений, других партий. И вот тут начинаются сражения между ними. Они сражаются за учение, не за истину, не за правду, а за учение, за слова своего авторитета, за того дядю или тетю, которые им когда-то сказали какую-то великую мудрость. Если это партии, то, естественно, они там на выборах сражаются. Если это футбольные или хоккейные там фанаты, то понятно, чего они делают, да? Вот. Если это просто сектанты какие-то, ну, вот религиозные там, то они тоже понятно, что делают. Поножовщина заканчивается. Какая-то наступает Варфоломеевская ночь или что-то еще. То есть всегда, когда человек... То есть это все первая Варна. Это все детский подход первого Варна. То есть, когда человек встречается с чем-то, то выходит за рамки представлений от тех дом, которые навязал ему авторитет, с ним начинается истерика. Он кричит, почему его не похвалили. Он кричит, почему не обратили внимания. Он кричит, почему вы не слушаете меня. Почему вы не хотите понять, что я вам говорю. Это же правда. Вы такие негодяи. А в истерике он может уже достать палку, камень взять, ножик. Топор, чего угодно. Эмоции, поддается на эмоции. Да, потому что не совпадает с тем, что ему сказал авторитет. И заключительный вариант. Каждый такой маленький мальчик или маленькая девочка хотят стать сами авторитетом. А, не мечтают. Да. То есть они ему исследуют как раз, чтобы считывают параметры, качества и думают, что они станут, что им также будут кланяться. Но я чувствую, это никогда не произойдет. Да, плох тот солдат, который не желает стать генералом. Вот из этой же серии. Само собой понятно, что генералов намного меньше, чем солдат. И солдаты чаще погибают, чем генералы. Но все равно плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Исходя из этого, вот тебе основные пять качеств, которые проявлены в самой начальной стадии существования и развития сущностного проявления здесь, на Земле. Вот это как раз первая Варна. Ну, там есть подварны. Так, давай еще раз перечислим. Это обязательно есть авторитет. Потом дальше. Он это делает как все в установках, все. Установках этого авторитета. Он спихивает всегда на всех. Так делают все, и я так делаю. Он хочет сделать лучше всех, чтобы третий параметр – получить похвалу или от авторитета, или хотя бы от тех, кто рядом с ним. Дальше. С ним наступает истерика, если вдруг что-то выходит за рамки представлений, которые авторитет выдал в свое время. Он встречается, например, с другими группировками, с представителями других группировок, и с ним происходит истерика. Ну и пятый параметр – он хочет занять место авторитета. Вот это детский подход. Там много вводных еще внутри, но вот эти основные... Ну, уже достаточно для общего понимания, конечно. Вот дальше уже необходимо... А вот можно в минус копнуть? Потому что я понимаю, это дети, кто уже встал хотя бы на путь, а есть же те, которые не встали даже. Нет, не факт. Ребенок может и не стоять на пути. Он может стоять в углу за то, что наказали, и входить в истерику, потому что не совпало с тем, что сказал во дворе старший мальчик, а папа с мамой меня за это поругали. Потому что авторитет тот мальчик, он там во дворе такой крутой, за ним все девчонки бегают, Он мне так сказал делать, а оказалось, что так делать нельзя с точки зрения папы с мамой, и они меня наругали, поставили в угол. Поэтому он может никуда не двигаться, он может просто подражать или стоять в тупике, но при этом никакого движения может и не быть. Я помню, ты просто говорил про нулевую варну, я вот про это. То, что это когда еще дети, они еще хорошо, что они, по крайней мере, стараются не бедокурить лишний раз. Я тебя понимаю. Значит, мы сейчас говорим про первого. А есть те, которые за чертой уже находятся. Это нежити. Нежить – это тот, который уничтожает себя. Он не живет. Он разрушает свою жизнь, жизнь своего окружения, то есть свой род, свою семью, жизнь общества и жизнь державы. Поэтому они находятся за чертой, и их называют черти не с точки зрения, как черти, те, которые чертят. Он были черти, которые чертили, но это люди, они там где-нибудь писали чертами, да? А я имею в виду черты за чертой, которые дальше уже могут сваливаться еще ниже, деградировать и так далее. Вот это вот не нулевая, она минус один, скорее всего, вар. Нулевой, ну, можно назвать, но все-таки это минус один, более правильно называть. А как их определить, их черты? Очень просто. Если человек разрушает сам себя мыслями или делами, он находится в разряде нежити. Причем очень интересно. Нежити часто говорят очень правильные вещи. Абсолютно правильные. И каждое их слово, оно прям, ну, золотое, вот кажется. Ну, как же, такой мудрый человек, такие правильные вещи говорит. Но при этом он все равно будет разрушать. И любое дело, за которое он берется с кем-то, будет вводиться в штопор, и все будет разрушаться. Он ни с кем не сможет ужиться. Почему? Потому что он будет со всеми конкурировать за похвалу. В нем проявлены самое худшее, что из детей есть. Самое худшее. Вот эти качества, которые я сказал в первой варне, ты их умножай еще на 2, на 3, на 10, они будут проявлены еще сильнее и более остро. То есть, когда он говорит умные вещи, это не его осознание. Это то, что он взял от авторитета. Он увидел, как авторитет правильно говорит. Он прочитал статью или книгу, или посмотрел фильм, и он оттуда шпарит цитатами. На самом деле там пустота, там ничего нет, кроме цитат со стороны, скопированы с кем-то. То есть он увидел, что это помогает, что это помогает влиять на людей, он их копирует, и, соответственно, чтобы также кто-то его слушал, что-то, чтобы за это что-то поиметь, может быть, даже. Ну, конечно, он же хочет занять место авторитета. Он понимает, что авторитет – это круто, и что он не сеет, не пашет, но при этом свой хлебушек имеет. А помимо хлебушка еще масло, еще уважуха, и респект, и все такое. Круто-круто, и все такое. Так вот, поэтому он пытается занять его место. А чтобы занять место, ты об этом говорил, надо говорить словами авторитета. Надо пользоваться инструментарием авторитета. Также правильно надувать щеки. Строить из себя отца русской демократии. Или подражать Остапу Бендеру. Ну, в общем, пожалуйста. Вот это все, оно очень хорошо проявлено. Но самое главное. И этот человек, еще раз говорю, кроме слов, ничего полезного не сделает. Потому что он нежить, он все разрушает. Вот с чем он соприкасается, он все разрушает. В коллективе он будет разрушать коллектив, потому что он будет соревноваться за похвалу, чтобы его признали крутым, чтобы он выбился в авторитеты. Он будет входить в какие-то каверзы, пытаясь кого-то подставить, пытаясь кого-то куда-то ниже опустить, то есть унизить, сделать какую-то там гадость, свести между собой, чтобы они сражались, друг другу морды били, а он там занимал какого-то третейского судью. Готов даже какие-то пакости, готов как их назвать-то, ну, какие-то корыстные вещи делать, ну. То есть, короче, готов подставлять людей ради получения своей выгоды. Да, он разрушает себя, свою семью, род, общество, державу. Вот поэтому в обществе он не будет абсолютно думать о том, хорошо это или плохо. Он просто будет делать так, чтобы добиться уровня высокого авторитета. Потому что нежить находится за чертой, где находятся бесы, где находятся кощеи, где находятся нелюди. И они могут пользоваться всеми этими моментами. Им за это ничего не будет, потому что это их работа. И он будет пользоваться теми инструментами. Вот главная разделяющая черта, чем отличается ребенок искренний, чистый, который хочет что-то понять, но у которого вот эти качества проявлены, от нежити, которая разрушает себя и любые дела, и общество. Потому что он уже не чурается никаких принципов. Для него вообще принципов благородства нет. Он говорит красивые слова. Вот многие политики, к нашему несчастью, это люди, которые уже свалились в разряд нежитей. Посмотри, как они красиво говорят. Посмотри, как они прям жесты у них выверены. Какие слова здоровские. Прям цитировать их можно. А когда вдруг оказывается человек у скрытой камеры, мы видим, что вот там как раз овечья шкура с этого волка спадает. и он начинает делать страшные дела. Вот это как раз нежити. Слова красивые. Ну да, говорил такие красивые слова, а потом украл миллион и исчез куда-то. Доллар. Да нет, он даже не исчезает. Он украл миллион и говорит, это не я. Что вы, это не я. Это вот там что-то кто-то. То есть это прям чуть ли не с деньгами поймали, да? Там, то есть с деньгами поймали, стоит в руках, там карманы набиты, говорит, это не я. Это вообще... Это не мое, это из другой партии мне подсунули. Вот он, вон мерзавец стоит. Да, вот, это он мне специально, да. Это же это, вещественное доказательство. Одно, еще какие качества, помимо лжи, помимо кривды, какие еще качества есть? Качества есть такие. Человек разрушает сам себя. То есть он или какую-то наркоту себя принимает, или делает какие-то дела, которые уничтожают его. Ну, что наркота имеется в виду? Это то, что таблетки, это то, что под кожу, вену, это то, что алкоголь, это то, что табак. То есть любые наркотики. Это признак того, что человек или валится в нежити, или уже там находится. Дело в том, что любой наркотик, он одурманивает. И он опускает человеческие мысли на нижние, как уже говорил, чакры. И там, где нижние чакры, там больше доступа с точки зрения пекельных миров, с точки зрения демонического, если говорить современным управление. Языком. И он попадает под управление. И вот там возможны уже различные подсадки, подселения, одержимость и много-много чего другое. Поэтому, когда человек говорит, я расслабляюсь, употребляя алкоголь или наркотики, или когда я отдыхаю, или когда там я что-то еще, это, знаете, с вами говорит нежить, а может быть еще тот, который управляет этим человеком. Потому что никогда здравомыслящий человек не будет себя опускать ниже уровня животного. Животные, они хотя бы живут по праве, они не разрушают себя. А вот человек, опускаясь ниже животного, употребляя эту дрянь, он начинает разрушать себя, свой род, свою семью, общество и державу. Вот это первый признак того, что перед вами человек находится в состоянии нежити или уже нежитью стал. Что такое состояние нежити? Это он еще не нежить. Он ведет себя как нежить. Он разрушает окружающих через себя. Но он может быть еще быть не нежитью. Он сваливается в это состояние эпизодически. И вот тут он может много чего нахватать. И вот тут он может прихватить те подсадки и подселенцев, которые им будут управлять. Вот это страшные вещи. Потому что если человек переваливает через эту черту и потом обратно возвращается, это страшные, страшные дела. Потому что ты не можешь представить, когда с ним это произойдет. Вычислить невозможно. Вот он идет, нормальный человек, с тобой разговаривает, все хорошо. Говорит там о державе, говорит о детях, как хорошо общество доброе иметь, как хорошо законы, что были. И потом вдруг с ним происходит какой-то небольшой срыв, и он как сумасшедший человек, параноик, вдруг начинает говорить совершенно о другом, начинает скакать, кричать, визжать, там, ну, беснуется, то, что называют. Ну, да, это уже как одержимость называется. Да, да. Но одержимость бывает и тихая. Религиях. Одержимость бывает и тихая, когда человек вроде одержимость не проявляет, но при этом он одержим. Такие моменты тоже бывают. Поэтому ни в коем случае человек, который хочет жить осознанно и разбираться в этом мире и взращивать то, что ему необходимо взрастить, ни в коем мере прикасаться и даже мыслить о наркотиках нельзя. Это первое правило, потому что обязательно через наркотики вы будете захвачены, ваш мозг, когда в дурмане будет подчиниться тем, кто находится за чертой, демоническим пекельным мирам, и после этого не удивляйтесь, что у вас будет все в этой жизни очень нехорошо. А если у вас, то и в вашей семье, если в семье, то в обществе, если в обществе, то и в державе.